Эдуард Анатольевич Хруцкий. «Приступить к ликвидации». Повести. Москва. Молодая гвардия. 1984 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Приступить к ликвидации. Ночной закон. Брат твой. Эдуард Анатольевич Хруцкий родился в 1933 году в Москве. После окончания военного училища служил в рядах Советской армии. В печати работает с 1958 года. Эдуард Хруцкий – автор 10 книг. Среди них «Этот неистовый русский», «Иного пути нет», «Комендантский час», «Тревожный август», «Четвертый эшелон». Писатель – лауреат премии имени Николая Кузнецова, дважды лауреат премии МВД СССР и Союза писателей СССР. Новая книга лауреата премии имени Николая Кузнецова и премии МВД СССР и Союза писателей СССР Хруцкого посвящена работе уголовного розыска в годы Великой Отечественной войны. Действие повестей «Приступить к ликвидации», «Ночной закон», «Брат твой» разворачивается в Москве, блокадном Ленинграде, в Западной Белоруссии и Эстонии.